«Ну что же такое? Ну и хорошо, что он курит трубку», — созерцал Митя. Несколько обрюзглое, почти уже 40-летнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два притоненькие востренькие усика, нафабренные и нахальные, не возбудило в Мите тоже ни малейших пока вопросов. Даже очень дрянненький паричок пана, сделанный в Сибири, с приглупо зачесанными вперед височками, не поразил особенно Митю. «Значит, так и надо, коли парик», — блаженно продолжал он созерцать. Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением, слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. «Коли встанет на ноги, будет вершков 11», — мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пана на диване, как бы телохранитель его, и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким. Но и это все казалось Мите ужасно как хорошо и бесспорно. В маленькой собачке замерло всякое соперничество. В Грушеньке и в загадочном тоне нескольких фраз ее он еще ничего не понял, а понимал лишь, сотрясаясь всем сердцем своим, что она к нему ласкова, что она его простила и подле себя посадила. Он был вне себя от восхищения, увидев, как она хлебнула из стакана вино. Молчание компании как бы вдруг, однако, поразило его, и он стал обводить всех ожидающими чего-то глазами. «Что же мы, однако, сидим? Что же вы ничего не начинаете, господа?» — как бы говорил осклабленный взор его. «Да вот он все врет, и мы тут все смеялись», — начал вдруг Колганов, точно угадав его мысль и показывая на Максимова. Митя стремительно уставился на Колганова и потом тотчас же на Максимова. «Врет!» — рассмеялся он своим коротким деревянным смехом, тотчас же чему-то обрадовавшись. «Ха-ха-ха! Да представьте, он утверждает, что будто бы вся наша кавалерия в 20-х годах переженилась на польках. Но это ужасный вздор, не правда ли?» «На польках!» — подхватил опять Митя и уже в решительном восхищении. Колганов очень хорошо понимал отношение Мити к Грушеньке, догадывался и о пане, но его все это не так занимало, даже, может быть, вовсе не занимало, а занимал его всего более Максимов. Попал он сюда с Максимовым случайно, и панов встретил здесь на постоялом дворе в первый раз в жизни. Грушеньку же знал прежде, и раз даже был у нее с кем-то. Тогда он ей не понравился. Но здесь она очень ласково на него поглядывала. До приезда Мити даже ласкала его, но он как-то оставался бесчувственным. Это был молодой человек, лет не более 20, щегольски одетый, с очень милым беленьким личиком и с прекрасными густыми русыми волосами. Но на этом беленьком личике были прелестные светло-голубые глаза с умным, а иногда и глубоким выражением, не по возрасту даже, несмотря на то, что молодой человек иногда говорил и смотрел совсем как дитя, и нисколько этим не стеснялся, даже сам это сознавая. Вообще он был очень своеобразен, даже капризен, хотя всегда ласков. Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое. Он глядел на вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины. «Вообразите, я его уже 4 дня вожу с собою», — продолжал он, немного как бы растягивая лениво слова, но безо всякого фатовства, совершенно натурально. «Помните, с тех пор, как ваш брат его тогда из коляски вытолкнул?» и он полетел. Тогда он меня очень этим заинтересовал, и я взял его в деревню. А он все теперь врет, так что с ним стыдно. Я его назад везу».